81. Когда вы встречаете человека, воистину устремленного к великим построениям, вы не станете говорить об обеденной похлебке или о ничтожных приключениях вчерашнего дня. Вы будете стремиться в будущее в размере мышления собеседника. Так и мы в беседе намечаем путь будущий, по которому, как по канату к якорю, можно подтягиваться в безопасности и с растущим желанием. Так мы приучаем сердце строить ритм будущего, ведь без этих подвижек трудно войти в действительность будущего. Так же трудно, как нелегко людям осознать вред многого ими совершенного. Ясно, что мусор, набросанный в готовую химическую микстуру, изменит ожидаемую реакцию. Но никакие силы не вернут первоначальное соединение. Также и дурные деяния не могут испариться. Потому легче предупредить зло, нежели исправить его. 82. Трудно уничтожить злое действие. Сколько надстроек и башен нужно возводить, чтобы заглушить вой злого узника, который пытается вновь показаться из каждой незатворенной двери. Спросите людей, как неотступно следуют не только злые, но даже неудачные помыслы и дела. Путь жизни обставлен знаками совершений, явленных как нестираемые пятна. Потому так мудро стремиться в будущее. В этом полете не успеете запятнать белые крылья. 83. Различайте напряжение от утомления. Много сходного между этими различными состояниями. Надо чуять, когда полезно прекратить их, перенеся внимание на другой центр. Золотое равновесие особенно применимо здесь. При утомлении сколько ждущих этого состояния из тонкого мира. Не только злых, которые по-своему напрягают волю, но множество безличных, развоплощенных пытаются прильнуть к магниту сердца. Люди жалуются на спутанность мышления в усталости. Как же не быть ей, когда несвязанные мысли низших слоев тонкого мира проникают в сознание? Низшие слои не твердо мыслят, и эти хлопья отрывков мышления засоряют пространство. Четкая мысль ненависти в отношении напряжения энергии все же ценнее, нежели смуть несознательного мышления. Для Агни-йога очень тягостно прикосновение роя серых призраков мыслей. Учитель озабочен прежде всего направлением мышления. При больших расстояниях развивается и наибольшая скорость и устремленность. 84. Сражение духовное являет прилив крови к конечностям. Агни-йог с чашею огненную не остается позади. Помощь верная, когда пламенеющее сердце собирает вокруг себя мужественных духов. Не на физическом плане сражения, не малые земные силы состязаются, но силы многовекового опыта собрались решать судьбу свою. Как неожиданные пузыри набухают земные отражения битвы. Но огненное сердце движется не по земным знакам. Много напряжения. О свободе мечтают люди, но в какой темнице держат они сердца свои? 85. Свобода драгоценна, как охранение личности, как индивидуализация привлеченных энергий. Но именно свобода является самым извращенным понятием. Вместо нее жизнь наполняется тиранией и рабством. Именно свойствами, исключающими сотрудничество и почитание личности. Так некоторые умудряются составить существование свое исключительно из особого соединения тирании и рабства. Конечно, люди твердят о свободе, даже не зная особенных качеств ее. Утверждение свободы будет в них возвышением сознания. Усиленные поиски свободы показывают, что дух в потенциале своем стремится к новым восхождениям, но никто не сказал ему, как обращаться с этим сокровищем. 86. Сотрудничество может быть украшением сознательного духа, Не принуждение, меньше всего соревнования, но усиление энергии посылает понятие сотрудничества. Работа совместная ясна тем, кто понял иерархию сердцем. Учитель свободы есть явление иерархии, ибо прежде всего сказано: идите кратчайшим путем, соберите ваши силы. Утвердитесь в понимании индивидуализации, ибо радуга укрепляется всеми лучами. Только явленных предателей изгоняем, как космический сор. У остальных мы находим луч, ими притворенный. 87. Месть справедливо осуждена всеми учениями. Сам первоначальный проступок может быть и малосознательным, и даже неожиданным. Но месть всегда обдумана, сознательно усугублена в сердце. Месть как мегафон проступка, потому вред ее в пространственном значении очень велик. Немного месть походит на возмущение. Возмущение, как импульс угрозы, бывает скороприходящее. Но задуманные действия мести широко отравляют атмосферу. Сказано, что умысел равен действию. Но нужно иметь в виду действие мысленное. К этим соображениям человечеству труднее всего привыкнуть. Для современного человечества мысль превратилась в незначительное мозговое сокращение. Не видно глазу следствия мысли, значит, его и не существует. Но так мы придем к отрицанию мышления вообще. Сердце находится в лучшем положении, оно производит движение и шум. Так сердцем может стучать. 88. Явление переполнения психической энергией вызывает многие симптомы, как в конечностях, так и в горле и в желудке. Сода полезна, чтобы вызвать разряжение. Также горячее молоко. Учитель следит за огнями. Огни не только освещают ауру, но они остаются в пространстве, потому значение огней так велико. Выявленные огни, в свою очередь, фокусируют энергию и зарождают новые узлы. 89. Остерегайтесь от бессмысленного осуждения. Оно не только содержит свойства разложения, но и отдает слабого осудителя во власть осуждаемого. Сердце, слабое, но жестокое, может вызвать противодействие ауры осужденного. Притом обычно судитель не силен сам, иначе он не нашел бы времени для осуждения. Несправедливость осуждения, как и всякая ложь, ослабляет и без того ничтожное сознание судьи самовольного, потому вред для него получается чрезвычайный. Тогда как неправедно судимый лишь выигрывает, усилив магнит свой привлечением новых аур. Могут спросить, к чему этические рассуждения в книге сердца? Но прежде всего нужно напомнить о гигиене сердца. На гигиену сердца нужно смотреть как на необходимую деятельность. Нужно отбросить все рассуждения об отвлеченной этике. Хорошо то, что здорово во всех измерениях. Мы настаиваем, что каждый, вступивший на путь учения, будет прежде всего здоров духом. Можно ли во зле следовать к свету? Истинно, свет обнаружит каждую крупицу зла. 90. Смотрите на часы общения как на молитву, как на отбрасывание всего злого и разрушительного. Если мысль не противоречит добру, значит врата блага открыты. Это самое нужное гигиена сердца.